Если в чем особенно ясно выразилось влияние Софьи, женщины, несомненно, гордой, умной и энергичной, так это в вопросе о престолонаследии. От первой супруги своей Марьи Борисовны Тверской великий князь имел сына по имени также Иван, прозванного Молодым, в отличие от отца. Подобно тому, как сам Иван III еще при жизни своего отца Василия Темного был его соправителем и объявленным ему наследником, так и теперь Иван Молодой считался соправителем. В грамотах нередко он упоминается рядом с отцом и точно так же именуется великим князем. Очевидно, в Москве сознательно вводили перемену старшинства в целом княжеском роде и старались упрочить порядок престола наследия в прямой линии торжественным объявлением государева-наследника, который при этом получал великокняжеский титул. Вероятно, и тут Москва руководствовалась примером Византии, где иногда император имел соправителя в лице брата или сына, пользовавшегося одинаковым титулом. Иван Молодой уже принимал деятельное участие в делах государственных и воинских походах. Впрочем, помянутый Конторини замечает, будто Иван Васильевич не особенно жаловал сына за какие-то дурные наклонности. Ему было 32 года от роду, когда он занемог ломотою в ногах, которую летописец называет «камчугом». В службе великого князя находился некто Леон, родом жидовин из Венеции. Он начал лечить Ивана Ивановича и за его выздоровление поручился собственной головой. Больному он давал пить какое-то зелье, траву, и прикладывал ему стклянки с горячей водой. Но, очевидно, самоуверенность его не соответствовала его искусству. Ивану Молодому от этого лечения сделалось хуже, и он умер в 1490 году. Великий князь велел посадить Леона под стражу, и когда окончились сорочины или шестинедельный срок по смерти сына, приказал казнить несчастного лекаря. Ему отрубили голову на Болвановке. Замечательно, что это был не первый наземный лекарь, поплатившийся тогда головой вследствие неудачного лечения. За 5 лет до означенного случая в Москве захворал служилый татарский царевич Каракач. Его взялся лечить немецкий врач Антон, но не вылечил. Врача обвинили, будто он намеренно уморил больного. Великий князь выдал лекаря сыну Каракачу. Татарин хотел было отпустить его за денежный выкуп, но Иван Васильевич не дозволил. Тогда татары под Москворецким мостом на льду зарезали Антона ножом, как овцу, по выражению летописи. Такая варварская расправа напугала других иноземцев. Между прочим, Аристотель Фиоравенти хотел было уехать из Москвы. И тут Иван III поступил как настоящий деспот. Он приказал посадить Аристотеля под стражу и таким образом насильно удержал его в своей службе. Иван Молодой оставил после себя малолетнего сына Дмитрия от своей супруги Елены, дочери молдавского господаря. Но Иван Васильевич имел от Софьи сына Василия, родившегося в 1479 году. Естественно, возник вопрос, кому из них быть наследником великого князя. Софья, конечно, хлопотала о назначении Василия. На его стороне находились и древние понятия о старшинстве. Казалось бы, что высшее боярство, стоявшее за старину, должно было также принять сторону Василия. Однако, наоборот, оно стало поддерживать Дмитрия и его мать Елену. Очевидно, тут действовало не расположение к Софье, которой, как было сказано, приписывали тогда перемену в обращении великого князя со своими боярами. Нерасположение к ней простиралось до того, что ее даже обвинили в отравлении Ивана Молодого. На стороне Софьи и Василия мы видим людей менее знатных, а именно часть детей боярских и несколько дьяков. Иван III колебался между внуком и сыном. Вдруг ему донесли, будто приверженцы Василия подговаривают его бежать из Москвы, захватить казну в Вологде и Белозерске и погубить своего соперника Дмитрия. Донесли также на Софью, будто к ней тайком приходят какие-то лихие бабы с зельем. Иван III сильно разгневался и возложил опалу на сына и жену. Последний он стал остерегаться, с нею нача жить и в бережении, а Василия велел держать под стражей. 6 из его оговоренных приверженцев были казнены — дьяк Страмилов, Еропкин, Поярков и прочие. Многие дети боярские брошены в тюрьму, Помянутые лихие бабы обысканы и ночью утоплены в Москве-реке. После чего наследником своим великий князь объявил внука Дмитрия. Чтобы подкрепить свой выбор всенародным актом, Иван Васильевич велел торжественно венчать внука. Обычай торжественного княжеского венчания или посажения на стол существовал на Руси издревле. С течением времени, при несомненном влиянии Византии, выработались сопровождавшие его обряды, пышность которых, конечно, увеличивалась в Москве по мере ее усиления. В данном случае мы впервые имеем летописное известие о венчании не самого великого князя, а его соправителя или собственного наследника. Летописи сохранили нам любопытные подробности этого обряда, подробности, которые в главных чертах сделались как бы обязательными для всех последующих русских коронаций. Торжество происходило 4 февраля 1498 года в Новом Успенском соборе. Среди церкви на высоком помосте поставили 3 стула для великого князя, его внука Дмитрия и митрополита Симона. Великий князь и митрополит сели на свои места, а Дмитрий стал перед ними у верхней ступени помоста. «Отче митрополит», — сказал великий князь, — «Божьим повелением от наших прародитель великих князей старина наша, оттоле и до сих мест огни великие князи сыном своим первым давали великое княжение, и я сбыл своего сына первого Ивана при себе благословил великим княжением. Божия паки воля сталася, сына моего Ивана в животе не стало, и у него остася сын первый Дмитрий, и аз его ныне благословляю при себе и после себе великим княжением Владимирским и Московским и Новгородским, и ты бы его, отче, на великое княжение благословил». Дмитрий приблизился и преклонил голову. Осенив его крестом, митрополит положил руку на его голову и произнес благословенную молитву. Потом великий князь возложил на внука Барма и шапку Мономаха при чтении соответствующих молитв. Затем архидиакон Самвона провозгласил многолетие великому князю Дмитрию. Обоим великим князьям приносили поздравления иерархи, родственники, князья, бояре и прочие люди. В заключение митрополит и Иван Васильевич говорили Дмитрию приличное поучение. Потом совершена была литургия, после чего Дмитрий вышел из церкви в бармах и шапке. В дверях Успенского собора сын Ивана Васильевича Юрий 3 раза осыпал его золотыми и серебряными деньгами. То же самое повторил он перед соборами Архангельским и Благовещенским. Все это пышное венчание юного внука послужило как бы только для того, чтобы резче оттенить его печальную судьбу. Дело, основанное на подозрениях и сочиненных доносах, не могло быть прочное. Вероятно, хитрая Софья Фоминишна не дремала и скоро сумела обнаружить козни своих недоброжелателей. Уже в следующем году обрушилась жестокая опала на старую боярскую партию. Во главе этой партии стояли 2 знатных породнившихся между собою семьи — Патрикеевы и Рипаловские. Первые происходили из рода Гедиминовичей, а вторые — из рода Суздальских великих князей. Иван Юрьевич Патрикеев занимал 1 место между московскими боярами при Василии Темном и при Иване Третьем. Тем не менее, его вместе с 2 сыновьями и зятем Семеном Рипаловским великий князь велел заключить под стражу. Они были уличены в каких-то крамолах и обвинены в измене. Иван Третий осудил их на смерть, но по ходатайству духовенства Патрикеевых, отца и старшего сына, помиловал от казни, позволив им постричься в монахи. Младшего сына оставил под стражей, а Семену Рипаловскому отрубили голову на Москве-реке. Дело было в феврале месяце. Спустя еще 3 года Иван Васильевич возложил опалу на внука своего Дмитрия и мать его Елену, посадил их под стражу и запретил поминать на Виктиньях Дмитрия великим князем. А вслед за тем благословил на великое княжение сына своего Василия, и его имя после того в грамотах пишется рядом с именем отцовским. Стефан, воевода Молдавский, узнав об опале своей дочери Елены и внука, рассорился с Иваном Третьим и в отместку ему задержал его посла Дмитрия Ролева со многими мастерами, которых тот навербовал в Италии по поручению великого князя, и направился с ними в Москву южным путем, а не северным, по причине войны Москвы с Литвой и Ливонией. Только с большими хлопотами, издержками и проволочками Иван III выручил их при посредстве своего союзника Менглигерея Крымского почти в конце своего царствования в 1504 году.